пришла как-то мысль вспомнить места, в которых в то или иное время мне приходилось сниматься в кино. Начнем с городов. Итак, Москва, Ленинград, Минск, Киев, Рига, Таллин, Калининград, Одесса, Чернигов, Ужгород, Новгород-Северский, Черновцы, Свердловск, Пермь, Архангельск, Уфа, Кисловодск, Переславль-Залесский. Деревни, поселки трогать не станем. Больше всего фильмов, вернее, так называемых съемочных дней, приходится на Москву, Ленинград, Свердловск, Одессу, Киев. Случались и зарубежные съемки. Немного. Один раз. Чехословацкая студия «Барандов» снимала фильм «Освобождение Праги». А так как ее в основном освобождали советские войска, то на роли наших солдат и офицеров были, соответственно, приглашены и наши актеры. Пригласили и меня в Прагу на роль какого-то, в Москве сценарий читать не давали по причине отсутствия такового, офицера-танкиста. Я подумал, что роль будет эпизодическая, в творческом плане не очень интересная, но отчего лишний раз не съездить в Прагу за казенный кошт? Самолет Москва-Прага взлетел, опустился, и вот я уже в Праге в отеле «Интурист» в отдельном номере. Завтра съемки. Километрах в 150 к северу от Праги, в Судетских горах, стоял небольшой городок, вернее сказать, шахтерский поселок Кадан. В горах добывали бурый уголь. Когда его запасы иссякли, шахтеры покинули городок. Вот там-то студия «Барандов фильм» и снимала многие эпизоды из фильма «Освобождение Праги». На другой день нас предупредили, что сегодня будут снимать эпизод, связанный с ночным боем. И участником этого эпизода был мой персонаж. Мы с чехом-ассистентом выехали из Праги в середине дня. Стояла ранняя весна. Шоссе на север было широкое, свободное. Светило солнце. Окрестные поля зеленели всходами хлебов. По ним тут и там спокойно паслись дикие олени и лани. В придорожных кустах гонялись друг за другом совершенно ошалевшие от безнаказанности и весеннего воздуха зайцы. Иногда они выбегали на середину шоссе и в горячечном темпе судорожно занимались любовью. В такие моменты движение на трассе замирало. По прибытии на место мне выдали листки с напечатанной ролью, подобрали костюм полковника-танкиста, и я пошел знакомиться с экипажем танка, с которым на эту ночь мне предстояло делить боевую судьбу. Смысл эпизода, в котором я участвовал, заключался вот в чем. В маленьком чешском городке отряд немецкой зондеркоманды во главе с офицером расстреливает группу местных повстанцев. В это время в городок врывается с боем группа советских танков. Полковник-танкист, моя роль, увидя все происходящее, с гневом высказывает офицеру, командиру зондеркоманды, всю преступную бессмысленность подобной акции. Война-то, собственно, уже закончена. Немецкий офицер стреляется. Вот такой, если вкратце, немудрящий эпизод. Стемнело. Пора было начинать репетицию. Наконец взлетела сигнальная ракета. И, бог мой, что тут только началось? Даже во время войны этот городок не испытывал, мне кажется, таких боев. Ухали танковые пушки, взрывались учебные взрыв-пакеты, строчили пулеметы. Пехота поливала улицы автоматными очередями, метались лучи прожекторов. А от того, что все патроны, начиная от пушечных и кончая автоматными, были, как вы сами понимаете, холостыми, то грохот от этого в узких городских улочках стоял оглушительный. Водитель моего, так сказать, танка подвел его к заранее обговоренной черте. Я кое-как с непривычки выкарабкался по пояс из узкого люка, и увидел такую картину. Десятка-полтора трупов в гражданской одежде, залитых кровью, лежало на мостовой. Естественно, это были муляжи, но на вид как настоящие, а над ними в таком же количестве стояли немецкие солдаты во главе с их командиром. Руки немцев были подняты вверх, головы виновато опущены. Я выдал, так сказать, офицеру весь накопившийся во мне праведный гнев. Он, под тяжестью моего монолога, подносит парабеллум к виску. Выстрел, офицер падает. Игровой эпизод окончен. Взлетает еще одна ракета, и на городок, наконец, падает долгожданная тишина. В свете танковых фар видны были две кинокамеры, Юпитеры и многочисленная съемочная группа во главе с режиссером Варвой. Он стоял окруженный многочисленной свитой участников съемок. Был он среднего роста, плотный, в темных, несмотря на ночное время, очках, в мятом берете и с массивной тростью, кончиком которой он время от времени постукивал по гусеничным тракам. Разговор в группе был, хоть и, ввиду присутствия режиссера, почтительным, но бурным. Я, торча в люке, ничего не понимал из него, но, судя по всему, обсуждались достоинства и неувязки прошедшей репетиции. Рядом с Варвой стоял какой-то маленький, сухонький наш генерал в военном плаще с генерал-лейтенантскими погонами. Он молчал, как будто все происходящее вокруг его не касалось. «Наверное, военный консультант?» — подумалось мне. И точно. Через какое-то время Варва обратился к нему с вопросом. Переводчик тотчас же любезно перевел. «Что скажет товарищ генерал по поводу только что им увиденного?» Генерал помолчал, как бы собираясь с мыслями, и коротко по-военному ответил: «Все вранье». Переводчик тут же перевел в обратную сторону: «Все вранье». В окружении прошелестело по-чешски: «Все вранье, все вранье». Повисла пауза. Я затаил дыхание. Наблюдать подобные спектакли для меня – высшее творческое наслаждение. Варва помолчал, повозил тростью по мостовой и задал генералу новый вопрос. Ситуация была настолько понятной, узнаваемой, что я без переводчика понял содержание вопроса. Но тот все-таки тотчас разгладил его перед генералом. А что надо сделать, чтобы походило на правду? Как это было бы в действительности? Тут генерал не стал брать паузу и заговорил сразу. Как было бы в действительности? А вот как. Высовывается он из люка. Палец генерала, как указка, ткнул в мою сторону. Видит все это безобразие. Рука мотнулась в сторону раскрашенных муляжей и стоящей немецкой шеренги. И сразу же возникает логичный вопрос. Что делать? Ситуация ясная. Убитые на земле, убийцы на месте. Какие действия нашего полковника? А вот какие. Правая рука его, снова кивок в мою сторону, ныряет в люк. Там кто-то из экипажа дает ему автомат, и он всю эту сволочь в шеренге без единого слова, начиная с офицера и кончая стоящим на левом фланге, одной длинной очередью укладывает на мостовую рядом с повстанцами. Коротко и ясно. С последним словом переводчика наступает мертвая тишина. Все замерли. Варва, казалось, позабыл про свою трость. Он долго молчал, но, наконец, нашелся. Но это негуманно. Это негуманно, негуманно, гуманно, вслед за переводчиком пронеслось в окружении режиссера. «А-а-а!» — протянул генерал. «Но если не гуманно, врите дальше». «Врите дальше», — повторил переводчик, стараясь подражать спокойному тону генерала. Генерал достал сигарету и, не торопясь, стал вставлять ее в длинный янтарный мундштук. Фамилия генерала была Фомичев. Это его танковый корпус, уже после капитуляции Германии, сумасшедшим броском из поверженного Берлина, рванул на юг в помощь восставшей Праге. Эти танки, да одна из примкнувших к пражским повстанцам Власовская дивизия, помешали немцам сделать из древней столицы Чехии то, что они в 43-м сделали с восставшей Варшавой. Один из танков этого корпуса в те годы гордо высился на пьедестале на одной из городских площадей Праги как символ бескорыстного мужества и самопожертвования. Командовал им лейтенант Гончаренко. Так он и вошел в историю, как танк Гончаренко. Где-то он теперь, знаменитая 34-ка, может, благодарные пражане, на швейные иголки переделали? Все-таки сталь качественная. Но это так, к слову, небольшой заскок в историю. Эпизод отсняли по тому варианту, какой был заложен в сценарии. Управились в два дубля. Два раза я говорил свой монолог, два раза стрелялся немецкий офицер. Расстрельная команда два раза стояла с поднятыми руками. Режиссер Варва остался доволен съемками. Он тепло простился с нами. Мне вручили конверт с гонораром, угостили кофе с ромом, и можно было считать себя свободным. В Прагу я ехал в одной машине с генералом Фомичевым. Шоссе было пустынным. С востока через Судеты наползал рассвет. Я сидел на заднем сиденье. Спать не хотелось. Кофе, ром и перипетии ночного, так сказать, боя высоко подняли планку моей бодрости. Хотелось разговора. Я осторожно напомнил генералу его слова, сказанные им во время репетиции, о том, что немецкую, так сказать, расстрельную команду нужно было уложить тут же на месте. «Вы действительно так думаете?» «А что ж, на них Богу молиться. Тут как в Библии. Око за око, зуб за зуб. Ну а что касается собственноручно нажать гашетку, или как по-другому, тут уж как душа подскажет. Лишняя кровь тоже ни к чему. В той же Праге, помню, разоружили мы 4 власовских дивизии. Ну, стали разбираться, кто был за кого, кто, значит, чехам помогал, кто за немцев до последнего стоял. Выявили смешавцы самых отъявленных. 3 набралось. Начальство мне говорит: «Фомичев, ликвидируй их». Я подумал: а че это я своих ребят кровью стану мазать? Война-то закончилась. Ну, значит, посмотрел я на этих власовцев, выбрал двоих из них, у которых морды понахальнее, сунул им в руки автоматы и говорю: пустите в расход своих, живы будете. И они пустили? А куда же им деваться? А им, этим двоим, что? А эти живы остались. Слово держать надо. Прикладами по загривку и в лагеря. Сурово. А война вообще штука суровая. Помните Андрея Болконского из «Войны и мира»? Вот то-то. И под шелест шин мы стали раскручивать в разговоре эту извечно болезненную тему о человечности на войне. Если есть возможность на войне проявить снисходительность к противнику, отчего ее не проявить? Говорил генерал, и видно было, что тема эта для него не безразлична. Но, он сделал паузу и повторил, но, только в том случае, если эта снисходительность не во вред приказу и боевой необходимости. Дружба дружбой, а табачок врозь. Мы помолчали. Машина бесшумно съедала километры. Сходило солнце. Тени от подстриженных деревьев, растущих вдоль шоссе, причудливыми иероглифами расписывали дорогу. Хотя на войне, конечно, всякое случается. Генерал закурил и выпустил первый, самый вкусный, клубок дыма. Я ждал продолжения рассказа. Это уже в конце войны было. В феврале-марте. Да, примерно тогда. Мы получили приказ по корпусу ночным броском пройти более 200 километров, это было уже в Восточной Германии, до побережья Балтики и отрезать от основных сил крупную немецкую группировку. Задание было более чем серьезное. Секретность стопроцентная. Скорость движения максимальная. Машин сопровождения не брали, боезапас под завязку. Баки с соляром по пробку, запасные бочки с горючим на броню под брезент. В операции заняты только танки. Колонна мчалась на север с потушенными фарами, высекая гусеницами искры из дорожной брусчатки. Сонные немецкие городки, лишенные наружного освещения, бесплотными призраками оставались позади. Это был глубокий немецкий тыл, и никто из обывателей или военных патрулей, никто не мог даже предположить, что по шоссе движутся русские танки. Не зря говорят, что ночью все кошки серы. Генерал Фомичев ехал в передней машине. Пока все шло гладко, как было задумано. Но мысли его все время крутились возле одного вопроса. Как долго военное везение позволит корпусу сохранять секретность? Скоро рассвет, и тогда чей-нибудь дотошный немецкий взгляд без труда, по силуэтам, поймет, что это чужие машины, и потом? Что будет потом, об этом даже думать не хотелось. Случилось это, когда до конечной точки оставалось не более 20 километров. Рассвет уже явственно вычертил на посветлевшем небе черные силуэты крыш очередного немецкого городка. Дежурный на контрольном пункте при въезде даже головы в рогатой каске не повернул в сторону грохотавшей танковой колонны. Видно, привык к подобным маневрам. Уже проехали центральную площадь городка, стали втягиваться в оставшуюся половину шоссе, как вдруг откуда-то из переулка вылетел на мостовую чуть ли не под гусеницы фомичевского танка мальчишка-велосипедист. Он на секунду задержался, повернув голову в сторону колонны, и вдруг глаза его расширились, стали от ужаса огромными, в пол лица. Генерал это ясно разглядел через триплекс и, постояв мгновение, резко рванул вперед, приподнявшись над сиденьем и отчаянно виляя худым мальчишеским задом. Ему было лет 12-13, не больше. Танк от неожиданности сбавил скорость. Мальчишка уходил вперед по шоссе, очевидно, не находя переулка, куда можно было свернуть. «Чего встал?» Стараясь перекрыть рокот мотора, закричал Фомичев водителю. «Скорость!» Мальчишка уходил. Шоссе здесь шло под уклон, и он заметно отрывался от танков, все время оборачиваясь через правое плечо. Сейчас он свернет в первый попавшийся переулок, и тогда события могут приобрести непредсказуемый характер. «Черт!» — заскрипел зубами генерал и тронул плечо стрелка-радиста. «Сними ты его, в конце концов!» Стрелок дал короткую неприцельную очередь из дегтяря. Пули высекли фонтанчики искр рядом с велосипедистом. Мальчишка оглянулся и еще отчаяннее заработал ногами. Стрелок теперь уже без приказа выпустил еще одну очередь, и вновь пули легли в стороне от велосипеда. Генерал не хуже стрелка знал, что попасть из танкового пулемета на ходу в движущуюся цель — дело дохлое. «Хоть бы свернул, что ли?» — пробормотал он про себя, имея в виду велосипедиста. А тот пропускал уже второй переулок и, ошалев от страха, мчался по прямой все вперед и вперед. И лишь после еще одной, такой же безрезультатной очереди, он вильнул куда-то в бок и пропал из глаз. На вопросительный поворот головы водителя «Куда теперь?» Фомичев раскрытой ладонью указал «Вперед!». Он загадал про себя. Если мальчишке удастся уцелеть в этой передряге, предстоящая операция закончится для них удачно. Так оно и вышло. Подвел он концовку рассказа, посипывая янтарным мундштуком. Повезло пацану. А если бы стрелок-радист попал в него? Осторожно поинтересовался я. Тогда, значит, не судьба, спокойно отозвался генерал. И ему, и нам. Из придорожных посадок выскочила на середину шоссе пара зайцев и суматошно стала гоняться друг за другом. Машина наша остановилась. «Совсем стыд, пропили косые!» — с усмешкой пробормотал генерал, наблюдая весенние эволюции зверьков. «Эх, России на вас нет!»